Послание святого Игнатия к римлянам. Игнатий Богоносец, Церкви, помилованный величием Всевышнего Отца и Единого Сына Его, Иисуса Христа, возлюбленный и просвещенный по воле Того, Которому богоугодно все, совершившееся по любви Иисуса Христа, Бога нашего, Церкви, председательствующей в столице области Римской. Богодостойный, достославный, достоблаженный, достохвальный, достовожделенный, чистый и первенствующий в любви, христоименный, отцеименный, которую и приветствую во имя Иисуса Христа, Сына Отчего, тем, которые по плоти и духу соединены между собою во всякой заповеди Его, нераздельно получили полноту благодати Божией, чистым от всякого чуждого цвета, желает премного радоваться во Иисусе Христе, Боге нашим. Глава первая. Надеюсь видеться с вами. По молитве к Богу я получил то, о чем много просил, чтобы увидеть ваши богодостойные лица. Связанный за Христа, я надеюсь целовать вас, если воля Божия удостоит меня достигнуть конца. Начало положено хорошо. Сподоблюсь ли благодати беспрепятственно получить мой жребий? Ибо я боюсь вашей любви, чтобы она не повредила мне, потому что вам легко то, что вы хотите сделать, а мне трудно достигнуть Бога, если вы пожалеете меня. Глава вторая. Не устраняйте меня от мученичества. Желаю, чтобы вы угождали не людям, но Богу, как вы и богоугождаете Ему. Ибо ни я уже не буду иметь такого удобного случая достигнуть Бога, ни вы ознаменовать себя лучшим делом, если будете молчать. Если вы будете молчать обо мне, я буду Божиим, если же окажете любовь плоти моей, то я должен буду снова вступить на поприще этой жизни. Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда жертвенник уже готов, и тогда составьте любовью хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Иисусе Христе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять. Глава третья. Молитесь Богу о даровании мне сил для мученического подвига. Вы никогда никому не завидовали и других учили тому же. Желаю, чтобы вы подтвердили делом то, что преподаете в своих наставлениях. Только просите для меня у Бога внутренней и внешней силы, чтобы я не говорил только, но и желал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле». Если я действительно окажусь им, то могу и называться им, и только тогда могу быть истинно верным, когда мир не будет более видеть меня. Ничто видимое не вечно, ибо видимое временно, невидимое вечно. Бог наш Иисус Христос является в большей славе, когда Он во Отце. Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела, особенно когда ненавидит его мир. Глава четвертая. «Пусть измелют меня зубы зверей. Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия». Пусть измелют меня зубы зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-нибудь в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть. Молитесь о мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвой Богу. Не как Петр и Павел заповедую вам». Они апостолы, а я осужденный. Они свободные, а я доселе еще раб. Но если пострадаю, буду отпущенником Иисуса Христа и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного. Глава пятая. Желаю умереть. На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем, я уже борюсь со зверями, будучи связан с 10 леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делаются только злее. Оскорблениями их я больше научаюсь, но этим не оправдываюсь. О, если б не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью набросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите мне, я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола грядут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Глава 6. Через смерть я достигну истинной жизни. Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше умереть мне за Иисуса Христа, нежели царствовать над всей землею. Ибо какая польза человеку, если он приобретает целый мир, а душе своей повредит? Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Я имею в виду выгоду, простите мне, братья. Не препятствуйте мне жить, не желайте мне умереть. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету, явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего. Кто сам имеет его в себе, тот пусть поймет, чего желаю, и окажет сочувствие мне, видя, что занимает меня. Глава 7. Желаю умереть, ибо любовь моя распялась. Князь века сего хочет обольстить меня и разрушить мое желание, устремленное к Богу. Пусть же никто из вас там находящихся не помогает ему. Лучше будьте моими, то есть Божьими. Не будьте такими, которые призывают Иисуса Христа, а любят мир. Зависть да не обитает в вас. И если бы даже лично стал я просить вас о другом, не слушайте меня. Верьте больше тому, о чем пишу вам теперь. Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая во мне, взывает ко мне изнутри: «Иди к Отцу». Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удовольствиях этой жизни. Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давида и Авраама. И питья Божия желаю, крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь вечная. Глава 8. Окажите мне помощь свою. Не хочу более жить жизнью человеков. А это исполнится, если вы захотите. Захотите же, прошу вас, чтобы и вы снискали себе благоволение. Кратким письмом прошу вас. Поверьте мне, а Иисус Христос, не ложные уста, которыми истинно глаголал Отец, откроет вам, что я говорю истину. Молитесь обо мне, чтобы я достиг. Не по плоти я написал вам это, но по разуму Божию. Если пострадаю, значит, вы возлюбили, если же не удостоюсь, вы возненавидели меня. Глава 9. Молитесь за церковь Сирскую. Поминайте в молитве вашей церковь Сирскую, у нее вместо меня пастырь теперь Бог. Один Иисус Христос будет епископствовать в ней, и любовь ваша. А я стыжусь называться одним из ее членов, ибо недостоин того, как последний из них и как изверг. Но если достигну Бога, то по милости Его буду чем-нибудь. Приветствует вас дух мой и любовь церквей, принимающих меня во имя Иисуса Христа не как прохожего. Ибо даже и те церкви, которые не находились на пути моего плотского странствования, выходили навстречу мне в город». Глава 10. Заключение. Пишу вам это из Смирны через достоблаженных Ефесян. При мне же вместе со многими другими крок вожделенное для меня имя. Тех же, которые во славу Божию отправились прежде меня из Сирии в Рим, думаю, вы уже знаете. Скажите им, что я близко. Все они достойны Бога и вас, вам надобно во всем успокоить их. Я написал вам это за 9 дней до сентябрьских календ, то есть 23 августа. Укрепляйтесь до конца в терпении Иисуса Христа. Аминь.